новым же хлебом посеяли. Но он весь погиб в земле, и тогда-то сделался голод. Купить стало негде. Отцы покидали детей, мужья, жен, мерли люди, как никогда от морового поветрия не мерли. Видали людей, которые, валяясь по улицам, щипали траву, подобно скоту, зимою ели сено. У мертвых находили во рту вместе с навозом человеческий кал. Отцы и матери ели детей, дети родителей, хозяева гостей. Мясо человеческое продавалось на рынках за говяжье в пирогах. Путешественники боялись останавливаться в гостиницах. Если мы примем, что каждый из описанных ужасов случился только раз где-нибудь, то и этого уже будет довольно. Зло увеличивалось тем, что Борис велел раздавать в Москве ежедневно деньги бедным. Услыхав об этом, окрестные жители устремились в Москву, хотя некоторые из них имели средства кормиться на месте. Когда же они приходили в Москву с пустыми руками, то не имели средства содержать себя одною царскую милостынею и умирали с голоду. Одни в Москве же на улицах, другие дорогую на возвратном пути. Зло увеличивалось также недобросовестностью людей, которым поручена была раздача, и которые прежде раздавали деньги своим родным и знакомым, являвшимся в виде нищих. Палицын, страница 10-11, летопись о мятеже, страница 63, Буссов, Маржерет, рукописи Румянцевского музея, номер 591, Исаак Масса, том 2, страница 65. Наконец Борис, узнав, что со всего государства народ двинулся в Москву на явную смерть, приказал прекратить раздачу денег, и тогда, разумеется, число жертв еще увеличилось. В одной Москве, говорят, погибло около 500 тысяч человек. Царь хоронил их на свой счет. К голоду присоединилось моровое поветрие, холера. У Карамзина, том 11, примечание 170. Наконец, для прекращения голода употребили действительные меры. Послали в отдаленные области, отыскали там запасы хлеба от прежних годов, привезли в Москву и в другие города и продавали за половинную цену. Бедным, вдовам, сиротам и особенно немцам отпущено было большое количество хлеба даром. В некоторых областях, например, в Курской, был большой урожай, вследствие чего туда стеклось много народу, и Курск наполнился жителями. Чтобы дать работу людям, стекшимся в Москву, построены были большие каменные палаты в Кремле, где были прежде хоромы Грозного. Наконец, урожай 1604 года прекратил бедствие.